сотканы из тысячи эпитетов и потайных идей, вынашивая глобальный план, будто злодей. Побойся сойти с намеченных орбит, нарушение гравитации уничтожает пути, что были проложены плитка за плиткой из глубин, поглощая мозг, требуя эльтианин, затаившись, накапливая тонну слов, впоследствии быть готовым в один момент начать слог, излучая по нотам невесомый покой, вот-вот снизойти сверхновой звездой, сверхновой звездой. It's true.